Глава сороковая. Дэйн. Тебе нужно поесть. После ванной. Хочу привести себя в порядок. Бросила Валерий и вместо столовой пошла в свои покои. Она была крайне расстроена и выглядела уставшей, несмотря на то, что проспала всю дорогу домой. Мы вернулись ни с чем. Я внимательно выслушала леди Вуд и Кайла, и даже записал для себя пару моментов, но в целом никаких зацепок мы не получили. Все, что мы узнали, это то, что Валерий бросала Софи из приюта в приют. Причину этого мы также не узнали. Софи не называла, хотя и была очень близка с леди Линой. В приюте Северной долины Софи была достаточно давно. На тот момент Валерий только познакомилась с Питером, но расплачивалась чеком с нашей фамильной подписью. Оставила девочку она на несколько недель, а после приехала и забрала. Куда? Было также неизвестно. На этом все. Остальное – личные эмоции. Леди Арейлина, которая винила себя. Кайл, который готов был сравнять дом с землей из-за слез жены. И Валерий, в глазах которой было столько боли, что она сама была не похожа на себя. Всегда энергичная, острая на язык и с крокодильями слезами. Теперь она предстала слабой, ранимой и искренней. Неужели потеря памяти может так изменить человека? А ведь даже при всем подозрении история, рассказанная Валерии, становилась все более правдоподобной. Я обратил внимание, как вдова моего брата вела себя в гостях у семьи Вуд. Она все делала не так. Совсем не так. Неправильно держала ложку, вилку, использовала нож не по этикету, села на стул раньше, чем его выдвинул дворецкий. Она взяла и выдвинула его сама, а после села. Это было немыслимо для любой более или менее приличной мисс. Или, может, именно это и понравилось Питеру? Ее беспечность. Хотя, если верить словам мисс Купер, Валерий была крайне аристократична. Да и зная вкус моего брата, вряд ли ему понравилась бы девушка, которая размазывает паштет вилкой по хлебу, а после буквально чавкает, пожирая его немаленькими кусочками, а откусывая с аппетитом. Да, такого я среди содержанок точно не видел». Хотя так ли я хорошо знал брата? «Что-то ты выглядишь печальным, Дэйн», – подметил Том. А я, войдя в столовую, подметил запах еды и свежей булочки на столе. Бывший напарник не только успел приготовить ужин, но еще и забежал в булочную. «Смотрю, ты своим визитом полностью доволен. За сегодня я успел поймать твоего мошенника», – огорошил меня Том. Им оказался только что выпущенный из темницы Вин Стойл. Ничем не примечательная личность, которая давно промышляет подобным. Это будет его второй срок за мошенничество. В этот раз осложненный тем, что он чуть тебя не убил. Хотя, по его словам, убивать тебя он не собирался. Просто хотел поживиться столовым серебром. «Хочешь сказать, что меня обманул простой мошенник?» «Теряешь хватку, друг?» – хмыкнул Том и встал со стула. Я закрыл глаза. Мне было крайне неприятно слышать такое от бывшего ученика. Последнее время все просто рушится. Некогда лучший дознаватель участка не может увидеть очевидные вещи, – произнес я скорее для себя. Я действительно сильно сдал, пропустил в дом мошенника. Слишком глупая была бы смерть. «Знаешь, Дэйн, не вини себя!» Голос Тома звучал по-другому. «У тебя тяжелый период. Сначала Дебра, потом смерть Питера. А ведь у тебя никого не было, кроме Питера и работы. Ты любил работу, но пришлось бросить ради брата. Это сложный удар – терять родных и то, что любишь. Ты не должен делать вид, что все в порядке, если это не так». Томас замолчал. Я тоже не спешил нарушать это молчание. В голове крутились разные мысли, но главной стала та, что я даже не успел попрощаться со своим братом. «Нужно вызвать целителя», — наконец сказал я. «Валерии плохо?» «Нет, все сложнее. У нее проснулась огненная магия». Кинул взгляд на Тома и уточнил. «Моя магия! В ней проснулась моя магия! А во мне каким-то образом оказалась ее! Слышал когда-нибудь ты о таком?» Том явно не слышал. По крайней мере, выглядел он слишком удивленным. Да и я, признаться, встречал такое впервые. «Ты не думаешь, что она это преднамеренно?» «Не начинай!» Тут же прервал Тома я. «Просто вызови целителя. Я вижу, у тебя много сил для болтовни». Томас нахмурился, он сделал шаг вперед, а после сморщился, словно обдумывал что-то тяжелое для себя. «Дэйн, ну что еще не так? Тебе это не понравится». «Мне уже это не нравилось. Да и разве может понравиться то, что начинается с таких слов?» «Что это?» Том колебался, но словно проиграв спор сам себе, вытащил из кармана какой-то непонятный бутылек. Я совершенно не понимал, к чему он это сделал. «Я обыскал покои Валерии». Удивил меня он, и прежде чем я успел сказать свое мнение, добавил. «Под половицей у нее была спрятана шкатулка и этот бутылек. Я сделал подмену в городе и поменял их местами. Думай, что хочешь, Дэйн, но пустые бутыльки просто так под половицей не прячут. А мой долг, как друга, дать тебе увидеть то, что ты видеть по какой-то неведомой причине отказываешься».